Еще на пороге Брызгаловского кабинета Светлана услышала настойчивые протяжные звонки телефона. Наверное, с утра так трезвонят. Да? Унига? Да, да, да. Унига? Да. Унига? Панышку у телефона, слушаю. Унига? Почему идете с минусом? Почему не в графике, говорю? Что? Не в графике? Июньский план выполните. Да вы что, ничего не знаете, что ли? Ну, разумеется, знаю. Вряд ли. Я говорю, что вряд ли июньский план будет выполнен. Долго еще будет продолжаться это безобразие? Давайте план. Вы знаете, как поступают с руководителями, которые не обеспечивают план? Послушайте, не слишком ли вы поторопились с этой нотацией? Вы дела приняли? Дела, говорю, приняли? Что? Дела, да, приняла, но... А раз приняли, значит, отвечаете за промысел. Давайте план. План, говорю, давайте. У меня все. Хорошо. До свидания. И в эти же злосчастные дни, на исходе июня, откуда ни возьмись холода, глотнешь воздуха, душа замрет. Светлана Панышко распорядилась возобновить отопление поселка. В доме, где жила она сама, батареи стали тоже наливаться теплом. Светлана стояла у батареи, положив ладони на горячий металл, а за ее спиной в комнате сидел Глеб Горелов. Сидел в пальто, понурясь, теребя в руках кепку. Старался оторвать у кепки козырек, что ли? Светлана стояла к нему спиной, смотрела в окно. У тебя совсем нет воли, нет характера. Знаешь уж, лучше совсем его не иметь, чем иметь плохой характер. Нет, неправда. Лучше уж плохой. А у меня, между прочим, характер неплохой. Скорее, хороший. То есть даже зло берет. До чего у меня терпеливый и мягкий характер. Ну, посуди сам, Глеб. Ну, что мне за радость от всего этого? Ну, скажи, какая мне радость? Пьянство твое, грубость. Я уже извинился. Могу еще раз, если нужно. Вот именно, еще раз. Снова простить и снова бояться, что завтра все сначала. Еще вот что. Ты был женат. Ты сейчас женат, просто ушел. У нее дети, и все об этом знают, и я знаю об этом. А почему ты от них ушел? Никто не знает. Я тоже не знаю. А зачем тебе все это нужно? Что тебе в этом? Да и рассказывал я. А я тебе не верю. По-моему, о таких делах всего не рассказывают. Все только вы с ней знаете. Да, только вы знаете. А на меня люди косятся, болтают не весь что. А, значит, людских языков боишься. Так бы сразу и сказала. Я ничего не боюсь. Но пойми... Мне-то что за радость от этого, от всего, что есть между нами, от всего, что мне досталось? Знаешь, этак на базаре прицениваются, выгодно или нет. Так не бывает, если любят. Любовь — это уж одно из двух. Есть она, значит, есть. Нету — нет. Нет. Я ведь, Глеб, не девчонка. Это девчонки так умеют. Раз и влюбилась по уши. И уже ей никуда не деться. На то они и дурочки. А потом, когда постарше, все иначе. С первого взгляда человек лишь понравиться может. Ну, заинтересовать. Только своей любви ты уже сам хозяин. И тогда начинаешь думать, как дальше-то быть. Стараешься получше узнать человека, разгадать его. Найдешь хорошее, и себя же уговаривать станешь. Вот ведь он какой, какой он замечательный. Такого любить нужно, нельзя такого не любить. Или наоборот. Любовь можно растить, понимаешь? Можно растить, а можно не давать ей расти. Понимаешь? Он сидел понурясь и обрывал у кепки козырек. Сидел и ничего не хотел понимать. Хорошо. А она стояла и смотрела на него сверху вниз. Сверху вниз. Жалостью, сочувствием и как будто видя впервые. Глеб Горелов. Он большой, с плечами крутыми, широкой под ордена грудью. Голова тоже крупна. Открытый лоб, от которого мыском убегают назад прямые темные волосы. Твердых линий подбородок наискось рассечен шрамом. Брови густые и решительны. А ресницы опущены сейчас долу. И не видно, какие у него глаза. Какие они? Глаза у него синие. Они умеют быть ласковыми и простодушными, как лесные цветки. Могут быть холодными, как свежий срез металла. Могут быть насмешливыми, и тогда в прищуре их таится голубизна. Могут быть мутными, как болотная жижа. Пьяными. Но тогда меняется и все остальное. Да, меняется. Узкими и безвольными становятся плечи. Растрепанные волосы скрадывают лоб. Шутовски выламываются брови. Расплываются твердые линии подбородка. И нестерпимо бледнеет шрам. Нет, не надо. Посмотрите лучше на его руки. Большие, работящие, такие смышленные, подвижные руки прирожденного механика. Про такие руки и говорят на все руки. Только из-за них можно поверить в человека, даже полюбить, даже целовать их можно. Светлана смотрит на Глеба, будто видит впервые. Ну, перестань сердиться, Ланочка. Иди сюда. Мир? Я за мир. А это хорошо, что ты не уехала. И уже не поедешь одна. У меня отпуск в октябре. Закатимся вместе куда-нибудь. В Среднюю Азию, что ли? Дыни кушать. Там такие дыни. А можно и за границу? Не знаю. Все это очень далеко. Октябрь, за границу. Ну, о чем ты все время думаешь, Ланочка? Тяжело, Глеб. Понимаешь, очень тяжело все складывается. Но я сейчас не о нас с тобой. Я о промысле. Что делать, не знаю. Но вот когда врач приходит к больному и видит, что уже ничего нельзя сделать, а все на него надеются, верят, что он все может, а он уже ничего не может. Однако садится выписывать лекарства, какую-нибудь безвредную микстуру, добро по латыни. Но нельзя же ему просто взять чемоданчик и уйти. Ну нет, врачи не такие. Я про настоящих говорю. Они народ упрямый. Уже, к примеру, пациентова душа в раю рюкзак скидывает. А врач все еще не соглашается. Неправильно, дескать, помер. Вразрез с научными достижениями. Хороша шуточка. А я не шучу. Послушай, Лана, давай говорить всерьез. Что? Опять про дыни? Ты когда-нибудь такое слыхала? Законтурное заводнение. Ой, слыхала, Глеб, слыхала. Ну, ты-то где об этом вычитала? Неважно. Законтурное заводнение. Вот скажи, почему у других оно есть, а у нас нет? Ну, потому что здесь его применить нельзя. Здесь, чтобы закачивать воду, нужно бурить новые скважины. Десятки скважин. А кто их станет теперь бурить на Униге? Это ж миллионы стоит. Да зачем бурить новые? Можно закачивать воду в старые скважины. Все равно от них пользы, как от козла молока. Стало быть, вода будет давить на продуктивный пласт, и тогда через устье соседних скважин пойдет нефть. Ну да-да, именно. Нет, нет, нет, нет, ничего не получится, ты не понимаешь. У нас на севере условия специфические. Ведь это же ясно, что зимой вода замерзнет в трубах и разорвет их. Нефтепроводы и те едва спасаем от морозов. Чепуха! Трубопроводы можно отогревать. Какая разница, вода в них или нефть? Да нет, дело вовсе не в этом. В чем же? А я скажу. Вот я удивляюсь. Ну почему так? Приезжает на промысел новый человек. Из института приезжает, из Москвы. Там ему лекции читали профессора, научные светила. Самые последние достижения, самое, что ни на есть, новое в голову вдалбливали. И вот приехал человек на работу, ну а тут ему и говорят. Очень приятно, мол, уважаем вашу образованность, но прежде чем других учить, сами поучитесь. Понюхайте настоящего производства, повыкните. Мы, дескать, тоже не лыком шиты. Ну, что не лыком, это верно. Техника здесь уже 20-х годов достигла. Что называется, на грани фантастики. Однако новый человек и такого производства не нюхал. Ну, и начинает понемногу привыкать. А то, чему его в институте учили, забывать начинает. Глядишь, через год-другой совсем привык, обтесался. Сам уже других получают, а то вы бросьте, мы тоже не без дипломов. Я думал, ты не такая. Оказывается, ты тоже. Эх. Светлана не могла и предположить, что так взволнует ее этот разговор. Оставшись одна, долго еще ходила по комнате. Было уже не до сна. Это просто беда, если на ночь глядя вот такое придет на ум. Светлана решила идти в контору. Еловая глухая чащоба громоздилась обок дороги, но даже эта чащоба выглядела сквозной и пустынной в сумеречном свете июньской ночи. Белой ночи. Она смотрит в окна конторы на Светлану. Светлана развернула на столе шелестящую кальку. Схему Уньегинского месторождения. Знакомые очертания нефтеносной площади. Возле каждой скважины тушью обозначен номер. Где же закачивать воду? Где? Светлана постаралась охватить взглядом всю площадь. Еще раз проследить ее изгиб. Еще раз понять застывшее движение пластов. Рука нащупала линейку, подняла ее и осторожно, медленно опустила на кальку. Здесь. Вот по этой линии должны быть скважины для закачки воды. Какие же попали сюда? Угу. Так. 76, 76А, 84, 92, 99. 99-я. Помнишь, Светлана? 99-й чудеса. 28 тонн в сутки при плане в 6. А кто там оператор на 99-й? Как кто? Горелова Анна Ильинична. Она помнит этот разговор. Горелова опять Горелого. Но разве в этом дело? Конечно, не в этом. Дело в том, что 99-я скважина дает сейчас самый высокий дебет на промысле. Она покрывает недобор нефти по другим скважинам. На нее вся надежда. Но именно в районе 99-й нужно закачивать воду. Именно там. Светлана почувствовала вдруг тяжелую усталость. Она прикорнула на диване, вместо подушки собственный локоть, укрылась пальто. Теперь заснуть поскорей. Есть для этого верное средство. Раз, два, три, четыре, пять. Это верное средство, чтобы поскорее заснуть. 97, 98, 99. 99-я.